Глава четвертая. «Ой, какой милый!» — обрадовалась Рина, обнимая Пафнутия. «Надо его откормить, а то похож на нитку. Ребята, глядите, кто к нам в гость приехал!» Французские бульдоги Мози и Рокки, которых дома называют кабачками, посмотрели на кота Альберта Кузьмича. Именно он, британец с черной шерстью, является главой стаи. «Рина, ты готова?» — осведомилась Дюдюня. «Да-да!» — кивнула Ирина Леонидовна. Надя тоже на низком старте. «Отлично! Тогда вперед! Скомандовала Ада Марковна. Я удивилась. «Подождите! Вы куда все собрались?» Ада Марковна затараторила. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра, а мне досталась бесплатная путевка в спа-отель. Ну, не совсем бесплатная. Я выполнила для них кое-какую работку. Владелец заведения в качестве подарка приложил к гонорару отдых в его оздоровительном центре. Номер люкс, 4 комнаты, столько же санузлов. Бесплатное питание и все процедуры тоже даром. Могу взять с собой 2 человек». «Да-да», — кивала Надежда Михайловна. «Надя Бровкина раньше служила вместе с Ириной и Дюдюней, а теперь она член нашей семьи, помогает Ирине Леонидовне по хозяйству». «Значит, вы сейчас отправляетесь отдыхать?» — уточнил Димон. «Верно!» — хором ответила троица. «Граф Контейнерский пока поживет тут. Очень удачно вышло, как раз крышу починит», — добавила Ада. «Танюш, ты не против?» «Конечно, нет», — тихо ответила я. «Ужин готов», — сообщила Ирина Леонидовна. «Ваня уже вернулся, в душ пошел. Не скучайте, мы ненадолго. Ай да, девчонки!» Через пару секунд прихожая опустела. Все собаки, включая Пафнутия, уставились на Альберта Кузьмича. Кот приблизился к графу Контейнерскому, щенок лег на пол. Британец обнюхал его голову, коротко мяукнул, задрал хвост и направился в столовую. Бульдоги побежали к Пафнутию. Мози лизнул новичка в правое ухо, Рокки — в левое. «Ну, парень, вставай!» — велел Коробков. «Тебя приняли в коллектив». И тут в прихожую вышел Иван Никифорович. Он улыбнулся. «Всем привет! Проголодался, как крокодил. А это кто?» «Пойдемте в столовую», — предложила я. «Там поговорим». Когда Димон и Иван Никифорович уселись за стол, я поспешила в кухню и обнаружила на столе лист бумаги, исписанный аккуратным почерком Надежды Михайловны. «Танюша, сегодня на ужин плов. Он в казане, а тот на плите. К чаю желе и воздушный торт. Дрожалка в холодильнике. Выпечка на столе, где кофемашина. Прежде чем ее разрезать, возьми в ящике конуса воздуховую воронку, осторожно воткни ее в середину, досчитай медленно до 50, вынь, и лишь потом осторожно подели десерт на кусочки, иначе он сплющится. Не дрейфь, мы скоро вернемся. Ц и лю». Последнюю фразу следовало понимать как «целую и люблю». Я открыла казан, увидела там рис с мясом и овощами, обрадовалась, быстро разложила его по тарелкам, и мы сели ужинать. Узнав историю Пафнутия, Иван Никифорович начал негодовать. «Кем надо быть, чтобы выкинуть щенка в мусор?» «Зато он нашел прекрасную хозяйку», — быстро сказала я. Димон хихикнул. «Ты не согласен?» — удивилась я. «Дюдюня — добрейший человек». Коробков поднял руки. «Тише, тише, не убивай, пожалей. Ада замечательная. Состоит в нашей бригаде. Но скажи, мы ее часто видим?» Мне пришлось ответить. «Нет, у нее масса дел. Сейчас Дюдюня впервые за много лет собралась отдохнуть». «Согласен», — включился в разговор муж. «Ада плотно занята консультациями в региональных отделениях. Там часто требуется специалист ее профиля. Они есть на местах, но по уровню профессионализма им до Дюдюни далеко. Кстати, к вам завтра придет новый сотрудник». Я тяжело вздохнула. «Моя бригада — инкубатор для выращивания из неразумных цыплят гордых орлов. Одно время я сердилась на супруга. Ну как так? Появляется у нас с Коробковым некто со взором горящим, но кроме упомянутого взора у него ничего нет. Приходится обучать человека с нуля, а потом, когда он встает на ноги и расправляет крылья, его живо перебрасывают в другую бригаду. А мы с Димоном получаем очередного, никогда не работавшего в поле младенца, лет этак 30. Как-то раз я не выдержала и высказала мужу все, что думаю по данному поводу. Иван Никифорович смутился. «У тебя отлично получается воспитывать людей. Даже со мной получился прекрасный педагогический эффект». «Какой?» — не поняла я. «Теперь всегда исправно мою руки перед едой, а потом вешаю полотенце на крючок, а не швыряю его где попало», — самым серьезным видом сообщил супруг. «Мама говорит, что она не сумела объяснить мне азы поведения, а ты справилась с педагогически запущенным случаем за неделю. Стало понятно, что моя должность — директор инкубатора». «А к чаю что-нибудь есть?» — с надеждой в голосе осведомился Димон. «В отличие от большинства мужчин, Коробков — большой любитель сладкого». Я кивнула, пошла на кухню, вынула из холодильника тарелку с горкой темно-красного цвета, сделала шаг, чихнула. Дрожалка соскользнула с тарелки, плюхнулась на пол и превратилась в крошево. «Ну как так вышло? Бровкина часто готовит желе, его все любят, но Надежда Михайловна всегда спокойно доносит блюда до стола». «Танюш, тебе помочь?» — крикнул Димон. «Меньше всего мне хотелось, чтобы кто-нибудь стал свидетелем трагического происшествия. Поэтому я самым веселым голосом ответила: «Нет-нет, сейчас приду!» А потом метнулась к столику. Никто, кроме меня, понятия не имеет, что хлопотливая Надежда сделала аж два десерта. Сейчас подам торт, и делу конец. «Такое еще не пробовал», — потер руки Димон, когда кондитерский шедевр оказался на столе. Надюша, похоже, себя превзошла. «Ну что, разрежем?» «Конечно», — согласился Иван Никифорович, взял нож и протянул его мне. Я передала столовый прибор Коробкову со словами: «Лучше ты орудуй, у меня всегда получаются кривые куски». Приятель улыбнулся, воткнул лезвие в центр торта, и высокий пышный бисквит в одну секунду превратился в небольшой блинчик. «Сюрприз», — пропел Коробков. «Тань, что с ним?» И только сейчас я вспомнила про инструкцию по разделыванию этой вкусности на части, которую составила Бровкина. Что там она написала? Найти какую-то воронку, воткнуть, считать долго. «Бедняга скончался», — объявил Иван Никифорович. «Реанимации не подлежит». Димон встал. «Посмотрю в кухне, вдруг там что-нибудь еще к чаю найдется». «Не надо, не надо!» — затараторила я, памятуя об остатках желе на полу. «Лучше поройся в буфете, который в столовой находится. Рина там конфеты прячет». Коробок пошагал в указанном направлении. Иван Никифорович начал спокойно пить чай, а я кинулась в кухню с желанием спешно навести порядок. Оцените мое изумление, когда я обнаружила неподалеку от холодильника чистый пол, а чуть поодаль, лежа на спине, раскинув разные стороны лапы, похрапывал Пафнутий. Я присела около собаки и погладила ее длинный нос. «Спасибо, что слопал руины дрожалки. Но не станет ли тебе плохо от такого количества несобачьей жратвы?» Граф Контейнерский перестал издавать музыкальные стоны. Зато теперь до моего слуха долетел другой звук, напоминающий раскаты грома. Я встала и заглянула под стол, который находится около окна. Там, с блаженной улыбкой на морде, спали оба кабачка. «Мяу, мяу, мяу!» — сердито завел Альберт Кузьмич, который сидел на подоконнике. «Да, милый», — кивнула я. «Спасибо за рассказ, но я уже поняла, что произошло. Пафнутий и бульдоги слопали все желе. С одной стороны, плохо, что Димон остался без сладкого, но с другой — сахар вреден, а Коробок постоянно жует разные кондитерские изделия. Хорошо, что ему сейчас оно не досталось. С третьей же стороны, собакам не следует угощаться десертом». Я вздохнула и пошла за шваброй. Надо все-таки протереть пол.